Георгий Вернадский. Ленин. Красный диктатор. Перевод с английского Антонова. Москва. Аграф. 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Георгий Владимирович Вернадский, 1887-1973, выдающийся русский историк, сын Вернадского, ученик Ключевского, Платонова, Кизеветтера, Виннера, эмигрировал из России в 1920 году. Профессор Ельского университета, читал курсы лекций в Гарвардском, Колумбийском, Чикагском университетах. В США и Европе признан крупнейшим специалистом по русской истории. Книга «Ленин. Красный диктатор» была издана в США в 1931 году на английском языке. В ней представлен объективный взгляд Вернадского на роль Ленина в истории развития нашего государства, взгляд ученого, не подверженного политическим устремлениям. На русском языке издается впервые. Вступление. Русская революция началась в 1905 году. С 1907 года движение быстро пошло на убыль и в конце концов пришло в упадок, что при благоприятных обстоятельствах привело бы будущее развитие событий в России к эволюции вместо революции. С мировой войной связан новый революционный взрыв. Этот процесс не прекратился и теперь, через 13 лет после начала Второй революции. Одной из причин, приведших Россию к революции, была задержка в ее общем социальном и политическом развитии, ставшая особенно заметной по завершении XVIII века. В определенных аспектах русская жизнь изменялась очень быстро, опережая постепенный подъем социальных и политических стандартов. В XVIII столетии российское государство по своей структуре почти не отличалось от других государств европейского континента. В его политической сфере преобладала абсолютистская монархия, в сфере социальных отношений господствовала феодальная собственность и крепостное рабство для крестьян. Однако Европа избавилась от этих форм жизни гораздо быстрее, чем Россия. Новые пути для выражения политической и социальной активности появились во Франции в конце XVIII века, а в германских государствах – в начале или в середине XIX столетия. Освобождение крестьян от феодального угнетения началось в Австрии в конце XVIII века, в Пруссии – в начале XIX века. Конституции, хотя и ограниченные, были введены в Пруссии в 1848 году, в Австрии в 1849 году. В России политические и социальные влияния XIX столетия сказывались медленно. Крестьяне были освобождены от крепостного рабства в 1861 году. Конституционный порядок был учрежден только в 1905 году. Ко времени большевистской революции 1917 года в России были живы еще люди, родившиеся при крепостном праве и помнящие его. После освобождения крестьян в 1861 году последовала целая серия других фундаментальных реформ – судебной, финансовой и военной. Введение уездных и губернских собраний, земств, городского самоуправления, так называемых «великих реформ» Александра II. В целом они заложили в России еще до 1905 года практически нормальную систему государства со средним классом, но без централизованного народного представительства. Принятие Конституции предполагалось делом ближайшего будущего. Однако одно обстоятельство подрывало значение великих реформ. Освобожденные в 1861 году крестьяне, которые в это время составляли 9 десятых населения России, образовали особый класс населения, не получивший все права граждан России. Земля, отведенная им в соответствии с реформой, стала собственностью не отдельных крестьян, а коллективной собственностью общин. Каждый крестьянин получал только земельный участок, который мог быть передан другому при новых переделах земли в зависимости от численности его семьи.